Мама присматривала за бабушкой, молодая тетушка за гитарой, а две девочки, 14 и 15 лет, присматривали за веселой маленькой девочкой-сорванцом, которая, когда это ей приходило в голову, присматривала за младенцем, который, казалось, присматривал за всей компанией. Бабушка была одета в синее, мама в серое и голубое. На девочках пестрили яркие наряды из сиреневого, желтовато-бурого и бледно-желтого крепа, шелковые оби цвета распустившейся яблони и свежеразрезанной дыни. Восьмилетняя девочка была в золотисто-буром одеянии, а пухлый младенец кувыркался на полу среди тарелок, разодетый во все цвета японской радуги, которая не признает грубых тонов. Все они были прелестны, за исключением бабушки, обыкновенной добродушной старухи, к тому же совершенно облысевшей. Когда они завершили свой утонченный обед и были убраны коричневые лакированные столики-подносы, бело-голубая и нефритово-зеленая посуда, тетушка исполнила что-то на семисене, а девочки стали играть в жмурки посреди крохотной комнаты. Примечание. Семисен — японский щипковый инструмент. Человек из крови и плоти, сидевший по другую сторону ширм, не мог оставаться безучастным. Я тоже захотел играть, но был слишком крупным и неуклюжим, и поэтому мог только сидеть на веранде, наблюдая за этими изящными, подвижными статуэтками из дрезденского фарфора. Они вскрикивали, хихикали и болтали без умолку, присаживаясь на пол с невинной девичьей непринужденностью, и тут же кидались целовать младенца, когда тот обижался, если о нем забывали. Девочки играли в соседа, связав себе ноги белыми и голубыми платками, потому что теснота помещения сковывала свободу их движений, а когда не могли продолжать игру от разбиравшего их смеха, начинали обмахиваться веерами, прислонившись к голубым ширмам. Каждая девочка — картинка, которую не сумеет воспроизвести ни один живописец. Я кричал вместе с ними до тех пор, пока, скатившись с веранды, едва не очутился на веселящейся улице. Глупо ли я себя вел? Во всяком случае, я дурачился в хорошей компании, потому что даже суровый человек из Индии, личность, которая вкладывает душу только в скаковых лошадей и не верит ничему на свете, кроме гражданского кодекса, в тот день тоже был в Арашиме. Этот человек раскраснелся от возбуждения. Вот так повеселился. Он едва переводил дух, а сотни ребятишек преследовали его по пятам. Тут есть что-то вроде рулетки для игры на кексы. Я скупил весь запас у владельца и устроил Монте-Карло для малышей. Их собралось 1005. Никогда так не потешался. Лотерея в Симле. Ничто. Они соблюдали порядок до тех пор, пока не очистили все столы, за исключением большой сахарной черепахи. Затем пошли ва-банк, а мне пришлось уносить ноги. И это говорил сухарь, который в течение многих лет не ставил на что-либо столь невинное, как леденцы. Когда мы оба ослабели от смеха, и фотоаппарат профессора попал в окружение смеющихся девочек, отчего вся съемка сорвалась, из чайного домика пришлось бежать. Мы бродили вдоль берега реки, пока не наткнулись на сшитую из планок лодку, на которой с помощью шеста нас переправили через вздувшуюся реку и там высадили на узкую тропинку, высеченную в скалах, нависавших над водой. Вокруг буйствовали ирисы и фиалки, а ликующие водопады проносились под кронами сосен и кленов. Мы находились у подножия стремнин Арашимы, и вместе с нами пейзажем любовались все прелестные девушки Киото. Выше по течению стояла одинокая черная сосна.